Опять перебранка среди Искинов, а я спокойно переоделся в запасной комбез и, пригнув голову, прошел к месту установки кухонного синтезатора. А неплохо, и пахнет вкусно, и вид интересный. Полчаса прострации. Ел, наслаждался и ни на что не отвлекался, несмотря на довольно высокий накал прений среди моих разумных. Но вот и конец запоздалого ужина. А теперь ты не спеши укладываться, босс. Жора, как всегда, весьма беспардонен. Можно ведь совместить приятное с полезным, а для этого стоит немного поработать. В смысле поработать, не понял я. Дроид. Миха его уже под моим началом распаковал. Кристалл с базой я уже загрузил. Объем информации, записанный на нем, впечатляет. Как раз для меня старались, видимо. Я уже запустил диагностику. Первые данные уже пришли. Запас энергии рассчитан на месяц автономной работы без дозарядки. Сейчас всего в накопителях 10% энергии. Но нам на сегодня должно хватить. Миху я потом к нему подключу для подзарядки, пока ты спать будешь. Но я предлагаю полностью провести тебе медицинское обследование и попробовать поставить на усвоение базу меддроида. То есть как меддроида? Тут, как я понял, такая тема. Работать с этим дроидом должен только сертифицированный специалист. Вкупе с нашей навороченной медкапсулой у нас в руках оказался весьма продвинутый медицинский комплекс. При желании мы спокойно можем заняться весьма прибыльным бизнесом по извлечению и установке нейросетей, имплантантов и симбионтов. Разработчики учли возможность получения дроида в руки нуба. Ну, как в нашем случае. И на этот случай приложили к ЗИПу базу медтехника 5-го уровня. Но, как понимаешь, сертифицированно ты работать не сможешь, только нелегально. В нете я уже глянул. Стоимость именно этой базы, рассчитанной для работы на суперсовременном оборудовании, зашкаливает. Эти ублюдки точно планировали нас кидануть и при этом точно не ожидали возможности оплаты, а так как в этом случае дроид бы к ним вернулся, они сделали поставку повышенной комплектации. Можно сказать, что они этой базой все нам компенсировали. Я имею в виду наши расходы. Короче, сколько стоит база на рынке? 1,5 миллиона. Или они идиоты, или... Думаешь, попытаются вернуть поставку, понял я опасения Жоры? Уверен. Ну, не дураки же они. А зачем тогда соглашались на оплату по моему основному счету? А это уже не они подсуетились, а департамент имущественных споров. Так что ты теперь точно должен чиновникам за их высокопрофессионально выполненную работу. «Ладно, с этим более-менее понятно. На одного врага больше, на одного меньше. Какая разница? Что в данный момент ты можешь им делать и что требуется от меня?» «В данный момент я в состоянии провести тебе углубленный медосмотр. Постараюсь выправить твои мозги, свихнутые огромным объемом информации. При возможности продолжу установку баз, тех, что уже закачаны в нейроком. Я и так контролирую твое пассивное усвоение знаний и могу уже сейчас тебя обрадовать и огорчить одновременно. Ну-ка, ну-ка, подбодрил я свой переносной Искин. Усвоение баз идет штатно. И все? Не понял я. Да, и все. Скачков больше не будет, фон усвоения знаний слегка повышен по сравнению с людьми твоего показателя интеллекта, а в остальном диссонанса показателей нет. То есть на начальном этапе твоей мощности были не заняты, плюс медикаментозное воздействие. В результате огромный скачок в усвоении баз и почти полное зависание нервной системы. Еще немного и он бы меня убил. В точку. Сука. Не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Он-то как раз и контролировал твое состояние. А вот зачем ты потом опять к камере ложился? Вопрос. «Да, обидно, когда тебе говорят открытым текстом, что ты болван, однако». «Ладно, что теперь?» «А теперь ты перепрограммируешь нашего нового друга с присвоением приоритета прав администратора на меня. В дроне мощный Искин. Я его пока перенацелил на себя. Когда изучишь базу, то сможешь работать с ним сам. Напрямую». «Выкладывай интерфейс на сетчатку и помогай», — сдался я на доводы Искина. Сейчас я давил мысленно на кнопки и старался хоть как-то разобраться в этом белом железе. Почему в белом? Да к трое ты был выполнен весь в белом цвете. Даже манипуляторы и корпус дроида были покрыты этой глянцевой белой краской. В самом дроиде нашлась масса места для хранения медицинского хирургического инструмента для работы в полевых условиях. Куча медикаментов, шприцов и всякой другой хрени, включая малый переносной диагност и реанимационное оборудование. Ходячая медкапсула получилась. Вот только медицинский набор препаратов, если рассматривать их возможность пополнения, сильно меня разочаровал. Чтобы заменить картриджи и основную аптечку в наших условиях через того же старика, понадобится весьма кругленькая сумма. Правда, как сказал Жора, коэффициент полезности дроида в полевых условиях равен порядка 75%, а как оператора медкапсулы и хирургического помощника где-то в пределах 98%. Теперь понятно, за что я заплатил такие бешеные деньги. Сегодня постараюсь провести оценку твоих возможностей. В пассивном состоянии система обучения дает сроки усвоения уже загруженной информации в пределах 2 месяцев. Все-таки 3-й и 4-й уровни баз сильно по объему отличаются друг от друга, тем более неподкрепленные знания практикой могут быть и утеряны. Поэтому в первую очередь добиваем те базы, от которых зависит наша безопасность. Тактика действия малых групп пехоты. Она уже почти полностью усвоена, поэтому настаиваю на внесении изменений в план завтрашнего дня. Внести твою совместную с Михой тренировку. Полигон у нас есть. Захочешь прогуляться до аномалии, тем более, как с ней воевать, мы уже знаем. Считаю риск минимальным. Хотя на свалке все расчеты очень часто летят в трубу. Но все-таки, что по летным базам? Будем добивать в течение недели. Я надеюсь, ты закроешь первоопределяющие базы для начала прохождения практики на тренажерах, если, конечно, ты твердо решил пользоваться советами стариков. К тренажерам тебя уже сейчас допустят. Нет, нам спешить особо некуда, но и поторапливаться надо. Главная наша задача — получить допуск к управлению глейдера, а там уже как получится. Тогда совет. Поделись своими планами со стариками. Может, чего подскажут умного? В том-то и дело, что разрешение на глейдер дается автоматически при получении сертификата пилота малых кораблей. Военные, что с них взять? Может, тогда плюнуть на все и обратиться к гражданским? Деньги у нас есть. Деньги пока есть, и их не так уж и много. Отдадим залетный скаф, и мастерскую я оборудовать хочу и облагородить, и систему безопасности туда воткнуть. Те же стационарные станеры. Может, чего еще Джеред подскажет? Нет, деньгами бросаться не будем. Их и так есть куда потратить. Все, я в капсулу. На тебе диагностика. Без надобности меня не будить. Как проснусь, так проснусь. Тоша, контролируй это умное недоразумение, чтобы у меня завтра с утра рога на голове не выросли из-за его экспериментов. Бай! Вроде только закрыл глаза, как тут же их и открыл. Непривычно без сновидений спать. Да и в капсуле это невозможно. «Рога отсутствуют, босс», — бодро доложил Тоха, «но этот...» «Что этот?» — отчего-то взвился голосом в динамиках Жора. «Босс, все нормально, докладываю». «Погодь, дай хоть умыться и горшок посетить». «Тоша, вчерашнее блюдо повтори в двойном варианте, что-то я проголодался». С чего бы это? А этот с вами не только диагностику проводил, а... Я мыться, потом доложите. Отличный мацион, если бы он, конечно, был. Завтрак, как и вчерашний ужин, удался на славу. Я, довольный и расслабленный, развалился на единственном вмурованном в стенку кресле. С появлением меддроида, который я собирался обозвать Пипеткиным, читал когда-то про древних врачей. Вот там было такое специальное приспособление для закачки в больного жидкости. Так, отвлекся. С появлением Пипеткина места в боте стало еще меньше. Приятная истоминка по телу. Зеваю. Неужто не выспался? Странно. Итак, чего они там опять не поделили? Все в норме, босс. Голос Жоры немного напряжен. Вот до чего техника дошла. Искин разговаривает совсем как человек, притом живой, и эмоциями кидается. А именно, поторопил я своего помощника. Нейросвязи у вас в голове постепенно восстанавливаются. Реакция пока немного заторможена, но не критична. Ваши общения с необыкновенными женщинами пошли вам на пользу. Даже затрудняюсь ответить, кто из них более благоприятно воздействовал на вас. Это оттого я себя немного уставшим ощущаю. К сожалению, нет, босс. У вас в процессе обследования выявлен врожденный дефект. Удивляюсь, почему, имея такие возможности, его так и не устранили. Я провел углубленное обследование. Аппаратура навороченная, может, поэтому и обнаружились небольшие отклонения. Прошу простить меня, я их потревожил. Я сидел немного опешивший от подобных новостей. У меня и отклонения? Не понимаю. И с чем же они связаны? Психика. Если говорить о нас, Искинах, в этом аспекте, то базовые уклады матрицы. Ты хочешь сказать, что я не человек? Выпалил я. Я не знаю, но очень похоже. Ну, не томи, Жора. Ведь вы император, и это свершившийся факт. Так вот, может, потому раньше никто и ничего и не обнаруживал. А вот теперь... И... Клановая закладка. В вашем случае приобретенные возможности вашего величества. Очень похоже на то, что это измененный генный код, вложенный в каждого представителя императорской семьи. Но распаковывается он, а в вашем случае пробуждается или приводится в действие только при... определенных условиях. Каких? Не знаю. Но предполагаю, вы все поймете, когда попадете в рабочий кабинет императора, как и предупреждал вас ваш отец при прощальном послании. Так в чем проблема тогда, не понял я. Я их тронул, закладки. Как? Сам не понимаю. Случайно. Наверное, увидев несоответствие показателей сканирования головного мозга. «Может, это просто ваш центр пси-энергии так развивается?» — сделал предположение Тоха. «Будем надеяться», — пробормотал я. Вот же не было печали. «Вроде все так неплохо устроилось, и вот на тебе, очередные непонятки». Но не стоит раньше времени пугаться и расстраиваться. Может, все обойдется, да и медкапсула у меня под боком. Придумаю что-нибудь. Жора, что по сегодняшнему дню? Не так быстро, босс. Я еще не закончил доклад. Анализ состояния вашего организма дал следующее. Переизбыток энергии поглощения информации. Спешу обрадовать. То, что на данный момент уже усвоено, требует скорейшего подтверждения практикой и закрепления навыков. У вас перегружена нервная система, а поэтому весьма вероятен сброс. Что ты имеешь в виду под сбросом? Те неусвоенные базы, которые вы в себя впихнули сверх меры, могут быть стерты сознанием для вашего же блага. Я пока с помощью нашего Пипеткина постараюсь, конечно, удержать их и постепенно во время сна усваивать, но в ближайшие пару месяцев ни о какой дополнительной учебе путем закачки в память баз речь даже не идет. Поэтому и хирургические операции по установке имплантантов и снятии нейросетей в ближайшие полгода невозможны. Далее. Ваше физическое состояние придет в норму и начнет развиваться в ближайшие пару дней. Нужны пиковые тренировки, но, повторюсь, только физические нагрузки. Ни эмоционально, ни с помощью пси-способностей нагрузки недопустимы. Плохо, что у нас нет тактического симулятора. Его, кстати, можно установить хоть в боте, хоть в мастерской или в номере гостиницы. Я бы предложил все три варианта. Вопрос стоимости. Вот не поверю, что ты, прежде чем докладывать мне, не провентилировал такие вопросы в нете. Каюсь. Все просмотрел и даже выводы сделал. Интересно, какие? К наиболее подходящим под наши требования можно отнести три модели, причем совершенно разных изготовителей. Небось, коротышки опять взяли в твоем рейтинге первое место. А вот и не угадали. Ушастым мы с Тохой единогласно присудили первое место. Потом изобретению систем планетарного союза Хайн. Весьма недурственная модель. И уже только на третьем месте коротышки. Правда, надо признать, что мы рассматривали вопрос в концепции «цена-качество», а вот в другом аспекте «качество-эффективность» уже снова лидируют коротышки, но там такая цена. Я задумался. Три симулятора с одинаковыми характеристиками мне точно даром не нужны. Но вот если взять вопрос безопасности, то закономерно выигрывает место установки в моем спасательном боте, если, конечно, хватит места для установки. «Впритык!» — влез в мои раздумья Жорик. «Больше ничего не удастся всунуть, причем в этом варианте можно рассматривать только возможность установки изделия коротышек. Все-таки аналоговое оборудование и конфликты интересов и совместимости программ удастся в этом случае избежать». «Ага». Как я и предполагал. Но ведь я тут не частый гость, а совершенствоваться надо. А пехотная наука — это в первую очередь тренировки. Значит, или мастерская, или гостиница. По идее, желательнее гостиница. И надежнее, и с поставкой мудрить не надо. Но я ведь и там тоже уже не часто бываю. От случая к случаю, а теперь в связи с работой и учебой, и подавно. Есть вариант моего загородного дома, но пока это вопрос из разряда перспективных. К тому же я свой новый дом еще и в глаза не видел. Что же, остается мастерская, к тому же обезопасить свое место работы и проживания я все равно собирался, а там, гляди, и вовсе выкуплю, если денег хватит. Ну, через 4 года, когда разблокируют основной счет, денег точно хватит, на многое хватит. Теперь, что касается организации охраны. Джаред обещал помочь со станерами, да еще каких-то приблуд подкинуть за деньги, предлагал. Подключение к охране он взял на себя, там ведь и репутация, и деньги, а потому... Жора, Джаред на связь, а потом старика. Почему не наоборот? У Джаред остались выходы на вояк, да и со своими тыловиками он наверняка на коротке. Уж больно парень крученый. А что у старика или Валиса, то там одни вояки, притом голодные и до денег жадные вояки. Вспомни, во сколько нам обошлись почти списанные Искины. Да, но там был взаимозачет. А какая разница? Что там деньги, что там, поэтому... Вначале Джаред. На связь капитан вышел на удивление быстро. «Привет, малой. Что-то тебя полсуток не было в сети, опять по свалке гуляешь?» «Угу», — промычал я. «А как же девушка?» «Боги, они что, за всеми следят? Но она же СБ!» «Не удивляйся. Задачу по охране мадам никто с меня не снимал, так что я в курсе ваших похождений. Вот только не понял, почему она такая недовольная с утра была?» «Я вспомнил твои предупреждения». «И?» «Сбежал». «Ха-ха-ха! Я-то, дурак, голову ломаю. Чего она такая злая с утра, как змея? Притом молчание. Ты в курсе, что в столице творится?» «Откуда?» «Да, капитан хмыкнул. Вот уверен, что к потрясениям в верхах ты приложил руку. То, что приложила госпожа полковник, точно уверен». «Мда, я бы на твоем месте теперь в столицу и не показывался никогда. Это еще почему?» «Не я один такой умный. Многие крутились вокруг вас вчера, и к тому же уже в ночь события понеслись вскачь, а вы спокойно наслаждались жизнью. Так что ей-то теперь никто ничего не сделает. Она назначена замом имперской службы охраны. Император лично утвердил ее на эту должность. Так что, если вздумал от нее прятаться, то можешь успокоиться и возвращаться. Она уже на пути в столицу». «А император-то тут при чем?» — поинтересовался я. «Там такой компромат вылился на сильнейших мира сего. Отставками не обойдется. Уже аресты прут. Кстати, зацепили и твоих обидчиков, которые тебя с деньгами кинули. Не специально, но ниточка и к ним привела. Я им теперь, честно, не завидую. Они, кстати, всю документацию уничтожили». «А ты про это откуда знаешь?» – удивился я. «А сестренка твоя зачем в центральном аппарате сидит? Ты с ней еще не общался сегодня?» «Нет, не успел». «Вот и не мешай. У нее сейчас дел не в проворот. Да, и, кстати, твои шуры-муры с полковницей ей будут весьма неприятны. Так что я молчу, и ты молчи об этом». «Ага. Чего хотел-то?» «Уверен, не просто поздороваться решил». «Да, я по своему вопросу. Ну, насчет прикрытия мастерской». «Станнеры?» «Ну, можно еще чего хорошего». «Подумаю, но вопрос денег». «На миллион легко можешь рассчитывать». «Ого! Какие суммы! Интересное предложение. Посмотрим». «В боте места совсем чуть-чуть, поэтому мое основное место обитания – это вмурованное в стену кресло, или и вовсе можно еще развалиться на полу перед пультом, прямо около опостылевшей медкапсулы. Разговор с Джеретом слегка развлек и немного обескуражил. Конечно, и известия порадовали, что удалось нагнуть уродов, пускай и случайно, но и предупреждения – о грозившей опасности лично мне меня тревожили. А значит, пока нет тактического симулятора, то о своей боеготовности стоит побеспокоиться старыми проверенными способами. Но вначале старик». «И чего тебе не спится в такую рань, Дэн?» Недовольный заспанный голос старика заставил меня слегка поморщиться. «Ну и не знал, что ты по утрам так долго дрыхнешь», — миролюбиво сказал я. «Ну ты и сказанул. Дрыхнешь. Я, в отличие от тебя, работаю, притом и почтальоном тоже. Спасибо вам, уважаемый, никогда не забуду ваших стараний и жертв. Надеюсь, ваша благодарность зазвенит кредитами моих процентов. Вы, как всегда, правы, о мудрейший». «Так, что-то новенькое. Запахло деньгами? Кого нужно убить?» «Я не настолько кровожаден, господин. Я просто повелся на вашу рекламу». «Ага. И?» «Пара вопросов, но существенных и денежных. Я весь внимание. Я скинул вам заявку. Симуляторы тактические. Две штуки нужно. Первая позиция в любом случае, и один из двух оставшихся. Хм, по ушастым сразу говорю нет. Твари хитрые. Поставку сделают, а обслуживание зациклят на свои сервисы. Крайне неудобно, а в некоторых случаях и весьма опасно. Такие серьезные девайсы мало кто покупает, если только не ликвид. А почему не покупают? Насторожился я. Я неправильно выразился. Официально не покупают. Хлопотно, знаете ли. А мне не обязательно официально. Я и с рук могу купить. Сделал я понятную нам обоим паузу. Ну, тогда проблем нет. Если попадется. Ага, вот уже по второму пункту ответ дан. С учетом моих процентиков 720 тысяч. «Сикока, сикока!» — взревел я, и тут же в моей голове раздался голос Жоры. «На 20% дешевле, чем выставлено в свободном доступе в нете». «Это несерьезно, уважаемый. Ведь не новый. Ща гляну, обожди немного. Ага, в нете копается. Что же у него за поставщики такие, что почти новое оборудование по дешевке толкают?» «Могу еще немного подвинуться». 700, но деньги вперед. Могу 650, не отступал я. Малой, это изделие коротышек, оно и так было выставлено в два раза дороже. И никто не брал. Правильно? Я плачу деньги с ответственность, если будет не комплект или еще что, не взыщи, возместишь. Тогда 680. «Да, чувствую, не с моими талантами торговаться с признанным торговцем. Грабишь, старик!» «Я молодой старик, и мне деньги на девочек тоже надо», — парировал мой подкол торговец. «Ладно, уговорил. Куда делать поставку?» «По первой позиции к тебе, но не распаковывай». «Даже так? Ладно, ладно, молчу. Так, по второму вопросу...» «Не стандарт, но выбор стоящий, но...» «Предупреждаю сразу, комплектующие на этот тип изделия и на этого производителя кусаются, а ты знаешь, тогда, ну, могу обрадовать. Предложений более чем достаточно». «А с чего так?» «Война, мой дорогой. Война. Непрекращающиеся конфликты на границах Союза. Она мой главный поставщик». «Эх, хотел бы хоть одним глазком глянуть на твой каталог. Если жить хочется, то не стоит». «А как же ты?» — съехидничал я. «А я противоядие знаю». «Не поделишься?» «У тебя на такую услугу денег не хватит, и здоровья тоже, несмотря на наличие Михи у тебя под боком». «Даже так?» «А ты как хотел? За все приходится платить». И, предупреждая мой закономерный коммент, добавил. «А у меня кредит неограниченный». «Ну, хватит об этом. Смотри. Из источников, которым я могу доверять, новый. Поставка неделя. Комплектация полная, плюс ZIP, плюс комплектующие и программное обеспечение с базой управления и основными характеристиками. И рекомендациями по обслуживанию и использованию». «Просят 500. По цене не сдвинуться. Второй, более-менее вариант, БУ, комплектация стандарт. Зипы и расходники отсутствуют. 400. Процентов 10 могут сдвинуться. Но для тебя цена не изменится. Мой процент никуда не девается», — пояснил он. «Далее. БУ. Что-то накручено в мозгах. Но есть плюс. Был долго в работе, значит, есть наработки и закладки. Взяли у спецназа. Цена смешная. 100. Но двигаться не будут. По кругу, если устроят, прогоню девайс через знающих людей, но это уже по месту. Поправят мозги. Еще 30. С комплектующими, зипом и расходниками по кругу 200. На мой взгляд, последний вариант, наиболее предпочтительный остальных, гарантию даю, срок поставки 2 декады. Я наморщил лоб. «И думать нечего», — опять без спроса влез в мои мысли Жора. «Третий вариант. Цена и правда смешная. За новый в точках продаж корпорации цена 8 раз дороже суммы, которую нас просят за все. 8!» «Да я и сам склоняюсь к таким мыслям. Да и наработки спецназа мне тоже очень интересны. Я определился. Третий вариант. Цена устраивает, но с оплатой после опробования, скажем, в течение недели. Согласен, быстро произнес старик, и у меня закралась мысль, что меня очередной раз как-то надули. Но все равно. Деньги относительно небольшие, а для меня и старого оборудования хватит. Тем более новый и накрученный девайс тоже будет иметься в наличии. На том и порешили. С поставкой предупредил сразу, что придется делать в город, поэтому и документы на покупку должны быть соответствующие. Старик попытался накинуть цену, но не тут-то было. Я ни в какую не соглашался. Запланированные переговоры на сегодня окончены, поэтому переходим к физкультурным процедурам. Что сказать? Наше взаимодействие с Михой скакнуло в разы. Он меня понимал с полумысли, а с помощью Жоры аналогично действовал и я. Мы вдвоем устроили геноцид местных крыс, и в этот раз выводку уйти не удалось. Дырявили металлические корпуса древнего хлама, бегали в просторных пустых отсеках кораблей, моделируя различные сценарии возможных боев и боестолкновений. Рассматривали возможности работы против одиночных противников с различным комплектом вооружения и защиты и много времени уделили взаимодействию при противодействии малым группам противника. Файлы информации распаковывались быстро, а вот ноги и руки почти всегда не успевали за головой и мыслями в ней. Тренировки и еще раз тренировки. 2 дня я как каторжный носился с Михой по площадке возле окраины свалки. 2 батарейки израсходовал своим полюбившимся оружием. Миха тоже пока перешел на аналог моего оружия. Для его винтовки боеприпас уж очень дорого стоил. Вечером 1-го дня оплатил поставку симулятора коротышек. И тогда же вечером Жорик прорабатывал меня на предмет посещения аномалии, куда однажды мы уже делали визит. Вот только результат. Трофеи охоты собраны и упакованы. С Валисой созвонился, встретит. И им пропитание подкину, и старик доволен будет. И себя не забуду. А вот снова лезть в аномалию я что-то больше не хочу. У нас с деньгами напряг. Ты своей зазнобе с перепугу, наверное, 500 000 отправил. Хорошо, что общался с ней. Потом не по видеовызову, а то бы точно. Но на расстоянии тебя это особо на радостях изнасиловало. Ей бы и сотки за глаза хватило, а ты... «Чего стонешь? Мы и так 1 000 000 заработали с ее подачи». «Да, ну не забывай, нам чуть за это голову не оторвали». «Ну не оторвали же. И к тому же за все проплатили, еще сертификат с открытыми датами дали на покупку нового проектора. Нового причем, не привязываясь к сумме». «Так они все равно расходы отчетом закроют. А всесильный СБ что 1 000 000, что 10, какая разница? Император на свою безопасность денег не жмет. Так что да». «В этом вопросе у нас огромный простор для маневра. Главное, по времени не ограничили. Хоть сейчас покупай, хоть через год, хоть через 10. Лепота!» «И я про то же. Уже на это денег тратить не будем». «А ты знаешь, что я еще вычитал в нете?» Голос Жорика звучал уж больно довольным собой, любимым. «И что же?» «Есть вариант вместе с проектором и базу прикупить, притом нехилого уровня». «Ну-ка». «Поподробней. Берем профессиональный проектор, а вот уже на нем может работать только специалист. В одной корпорации, которая и выпускает такой своеобразный редкий товар, как правило, клиентов очень немного. Очень. Можно сказать, что мало. Почти единицы. Вот и берут они не числом продаж, а качеством. Проектор стоит почти 4 000 000». По кругу с усилителями, накопителями информации и дополнительными вычислителями. Но и базу к нему они продают. Пауза. Всего за каких-то 25 лимонов. «Мила меня прибьет», — прошептал обескураженный я. «Это еще мягко сказано», — хмыкнул Тоха. «Хотя она сейчас вся в шоколаде и при власти», — продолжил свою мысль Жорик. «Думаю, ее такие мелочи точно не расстроит. Если бы они хотели как-нибудь тебя ограничить в выборе, то установили бы таксу и время исполнения взятого обязательства. А так, сами виноваты. Мы же не будем с тобой скромничать. Должны же они наши нервные клетки, вернее, твои, оплатить. И заметь, всего лишь деньгами. Ну ты и искуситель. А теперь о деньгах. С вымоченного лимона 680 они отдали только за один, за симулятор. Постой, Жор, я тут подумал, а зачем мы такие дорогие-то купили? За такие деньги неплохой фрегат купить можно или чего побольше. Ты правильно сказал, что неплохой, а ты заказал лучшее, можно было и за пару тысяч симулятор прикупить. Мда! «То же касается и фрегатов, или чего побольше», — передразнил меня Искин. «Сам посуди. Все зависит от качества и эффективности. Конечно, и за фирму иногда приходится переплачивать, но там уже гарантированное качество. Гарантированное! Так что не жалей денег, а думай, как их заработать. А вот об этом я и хотел с тобой поговорить». Короче, уболтал красноречивый. И что характерно, еще и Тоха его поддержал, заверив меня, что риск будет сведен к нулю. И вот на третий день моего загородного релакса вместе с Михой, страхуемые с воздуха Тохой на боте в режиме максимальной маскировки, мы добрались до знакомых по не очень приятным воспоминаниям мест. Наклонный корпус корабля, настороженное состояние и Миха со своими новыми умениями по обнаружению жизненных форм вокруг нас. На радаре засветка. Около аномалии разумный. Мы, видно, в последнее наше посещение там полностью выводок псевдокрыс вывели, хотя в соседнем металлоломе наблюдаю оживленное движение. Новая семейка завелась или эти переехали. Что по аномалии и разумному? Пока непонятно, настораживает, что объект не двигается. Странно, совершенно не двигается. «Может, спит?» — сделал предположение Тоха. На расстоянии, пока мы не влезли в аномалию, связь работала исправно. «Может, но диаграмма излучения говорит о том, что разумный, в сознании и к тому же сильно напряжен». Не удивлюсь, если выяснится, что у него там бой. «Бой?» — удивился я. «А чего ты удивляешься? Бой разный бывает. Может, на псиона нарвался или мульт прижал. Но ты говоришь, что одна метка. В том-то и дело, что одна. Ладно, пока сами все не увидим, не разберемся. Главное, не скатиться и с разбега в аномалию не рухнуть». «У Михи манипуляторы новые, фирма гарантирует. Входим!» «Да, ситуация. Нам сверху видно все!» «Аномалия в своей стазис-фазе наиболее напряжена. И что самое главное, есть образование артефакта. Миха нужные колебания пространства уже уловил, но не это самое интересное. Девчонка. Мой возраст, может, чуть старше». Навскидку, если смотреть со стороны, больше лет не дать. Влезла в аномалию, и что самое удивительное, та ее пока не разорвала на части, превратив в биологические артефакты. Странно. Но, видно, и сама проказница теперь из схватких рук аномалии вырваться не может. Сколько она так уже стоит, непонятно. Непонятно и то, почему пока жива. «Фиксирую защитное поле, образование непонятной инстанции, явно не электронно-механическая наработка, или пси-способности использованы, хотя я о таком даже в нете не читал, или что-то ранее неизвестное применено. На объекте компьютерное оборудование отсутствует, одежда простая, без встроенной защиты, делаю предположение, мульт. Оружие отсутствует, во всяком случае, в данный момент объект не вооружен. Вижу переносной мешок или рюкзак на полу около аномалии. Ага, вот и пушка. Пороховой дробовик. По отзывам сталкеров, наиболее распространенное и эффективное оружие против местных зверушек. Ну, это если брать цена-качество. Для более точной диагностики объекта необходимо приблизиться, а в идеале извлечь его из аномалии. Уж больно сильные помехи. «Спускаемся», — дал я команду. «А я бы не спешил, а подумал, босс», — остановил меня Жора. «О чем подумал?» — нервно дернув щекой, спросил я. «А как мы ее доставать-то будем?» «Хм, а и правда. В голову мне ничего умного не приходило, а рисковать собой или Миха я точно не хотел». «Может...» «Умница, босс, как вариант. Ты кидаешь, Миха эту дуру, набитую из капкана, вытаскивает». Охота на крыс, устроившихся по соседству, времени много не заняла. Самцы кинулись на нас в атаку, а молодняк слинял. Нам достались только две тушки. Одну в аномалию, вторую на ужин, решил я. И вот спуск к аномалии. Миха уверенно спускается по наклонному полу, цепляясь за шапки крепежных болтов своими нижними манипуляторами. Еще умудряется при этом в двух манипуляторах держать крыс переростков, одной придерживать меня, чтобы я не грохнулся, а в боевых манипуляторах зажаты два бластера. Вот так, не спеша, спускаясь по наклонному полу к аномалии, Миха контролирует ближайшее пространство. Вот и конец моим мучениям, и я вновь уверенно стою на своих двоих. Миха бесцеремонно шерстит мешок девчонки, вываливая содержимое на грязный металлический пол. «Однозначно мульт», — подал голос Жора. «Набор интересный и необычный, ничего электронного. Или не использует в принципе, потому что нет в наличии, или еще что-нибудь похуже. Что, например?» — поинтересовался я. «А вдруг она просто своими способностями сжигает всю электронику вокруг себя?» — сделал неожиданное предположение Жорик. «В нете я о подобном ничего не находил. Но ведь и нет не догма, и, может, чего и нет в нем подобного. Свалка! Что ты хочешь? Мульты, а они разные бывают, и почти все весьма агрессивны. Видал, как морщится наша подопечная? А я бы рекомендовал ее просто пристрелить. Сработает аномалия, разрядится, а мы поимеем артефакты, а? Как тебе мое предложение? Уж что-то не по себе мне, глядя на нее, она явно не подарок, и боюсь, что нашу помощь в своем спасении она не оценит. И, возможно, я говорю, возможно, попытается атаковать». Что же, выводы, возможно, правильные. И, неся такой потенциал силы, наверняка постарается как-то вывернуться, попав в наши руки. Но я ведь ничего ей делать не собираюсь, только помочь. Вот только вопрос, оценит ли, а главное, как? «Работаем, как планировали. Что, кстати, в ее мешке?» 4 артефакта, при этом не в контейнерах, но проверил. Видишь, Миха опять наверх полез. «Ну и...» «Связь налаживает. Хоть и есть помехи, но через него нет появился. Вот, смотрю. Артефакты простые. Ничего редкого по стоимости. 1000 по 20 каждый. Может, больше. А тот, что в аномалии сейчас висит, подороже будет. Под 100, может, дороже. Относительно редкий. Но надо в руках подержать, чистоту проверить, может и под 1 000 000 цена скакнуть, как повезет. Думаешь, девчонка, поисковик? Уверен, да и молодая и неупакованная, зелья у нее неплохие, анализ артефактов, так навскидку не скажу, но уверен, действуют на регенерацию и остановку кровотечений. Дорогие, в Сити за такой флакончик можно 10 кусков заработать, а в городе и того больше. Им-то зачем, я не понял. А потому что эффект действия у таких приблуд мгновенный. Раз и исцелился. Притом без видимых последствий для организма. Химия мультов, я бы ее грохнул. Зачем, не понял я. Вот чую, проблемы с ней будут. Прекращай. Миху обратно. Действуем по плану. Как думаешь, она меня слышать может? Расстояние минимальное, вот только кто его знает, какого тем, кто в аномалию попал. Во всяком случае, она нас точно видит, а значит и слышать может, но не факт. Как оказалось, именно, не факт. Чтобы я ей не объяснял, чтобы не говорил, пока Миха спускался к нам обратно, пока готовились к спасательной операции, ничего в ответ не услышал. Но она от меня взгляда не отрывала, и такая в нем мольба была о помощи, надежда и обреченность одновременно. Девчонка собралась умирать. На счет три я стою у края аномалии, раскачивая в руках тушу одной из гигантских крыс. Щиты на мне и на Михе включены на полную мощность, оружие и мешки сложены рядом с вещами девчонки. Я сосредоточен и сконцентрировался именно на броске своей ноши. У Михи задача проста в момент срабатывания аномалии — выдернуть жертву из природного капкана, а дальше уже как карты лягут. «Три!» Ору я и мощным броском закидываю тушу в мельтешение воздуха перед собой и одновременно рывком ухожу назад, падая всем телом плашмя на жесткий металлический пол. Но на мне скаф, он и гасит все неприятные последствия моего нерационального поступка. Легче и выгоднее было бы пристрелить, а теперь и не знаю даже. Миха уже тоже в стороне от разрядившейся со страшным взрывом аномалии прижимает к полу тщедушное тело подростка женского пола, и при этом один из бластеров уперт плотно ко лбу последней. «А ничего так получилось», — хмыкает Джорик. «Миха, отпусти ребенка, а то она сейчас точно описается». Весело горит хворост с разным мусором в нашем костерке. На шампурах нанизано мясо, и на отложенных рядом с огнем углях на металлических подставках доходит до готовности вторая порция ароматного шашлыка. Я всегда одна. Родителей не помню. Не местная. Говорят, что скинули меня на нижние этажи умирать, добрые родители. А приемный отец подобрал... «Как скинули?» — не понял я. «Просто. Наши предполагают, что я результат продажной любви». «То есть?» «Просто. Наши мужчины в последние годы часто бывают в поселках. Пьют, общаются с продажными женщинами. А от таких общений очень часто появляются такие, как я. Сейчас-то договор. Наши старейшины с вашим руководством договорились». Если вдруг рождается у любой роженицы ребенок с отклонениями, то его никуда по инстанции не передают, а отдают нам. Естественно, не за бесплатно. Сейчас это целый бизнес, и, поверь, очень доходный, нам выгодно и всем выгодно. Ну, в принципе, ты права. Ребенок ведь может родиться, как ты выразилась, с отклонениями. Не только от любви между мультом и нормальной женщиной, но и вообще... «Экология-то...» «Вот и я про то же. Мы также стараемся заиметь детей на стороне, можно сказать. Сталкеры там или другие, кто любит по свалке гулять. Она с интересом меня осмотрела. Так, слегка оценивающе. И даже приплачиваем за отношения», — сделала она намек предложения. «Ну уж нет. Чтобы дети императора бродили по свалке...» «Не интересует», — твердо сказал я, невзирая на ощутимо давящее на мозги поле со стороны девушки и мое сильное возбуждение. «Вот же стерва!» «Жаль, давление немного спало. А вот ответь мне, почему ты мне помог?» «Странный вопрос. Ты в беде, ты мне не враг. Но я ведь мульт, как ты выразился». «И что?» «Разве не разумный? Я людей стреляю спокойно, если они сволочи. А мне ты пока плохого ничего не сделала. Вот только зачем ты себя в качестве подстилки предлагаешь?» «Я не подстилка», — взвилась девица. «А мне показалось наоборот. Сама липнешь, себя предлагаешь. Уж прости, ты, конечно, красивая, и в простой обстановке, скажем, бар или танцпол, я бы не отказался. А то и сам бы предложил, а так продажей пахнет». «Эстет, значит», — скривилась девушка. «Нет. Вернее, не то чтобы, но вот так в оплату не хочу». «Чего же тогда хочешь?» «Ты? За свое спасение?» «Да ты уже заплатила. Артефакты я забрал, которые в аномалии были. Химии ты мне подкинула. Чего еще надо? Мы в расчете». «Правда?» «Да». «Я, честно, вас другими представляла». «Я не все, и мне много не надо». «Ладно, другой вопрос». «Какой?» «Твоя штука на руке. Ты мне ее продать можешь?» «Эту?» «Нет». «А такую же достать?» «Я задумался. Если специально заниматься, то выхлоп небольшой, единичная поставка неинтересна». Я ей так прямо и ответил. «Я и не говорю о единичной поставке. Причем я бы от оружия и от всего другого полезного не отказалась». «Чем платить-то будешь?» — поинтересовался я. «Могу химией, могу порошком, могу и артефактами. Только цена будет честная». «Честной цены никогда не будет», — честно сказал я. «Я сам работать не собираюсь, но свой процент с продаж хочу иметь. И продавец захочет. Были бы у вас наличные, то не вопрос, а иметь дело с таким специфичным товаром...» «Не уверен». «Дэн, ты узнай, какие условия, а потом мне скажи», — прошептала она, облокотившись плечом о мою грудь. Я прижал ее к себе рукой и прошептал. «Я подумаю». «Секс. Красиво и приятно. Наверное. Но не в таких условиях походной грязи и немытых тел. Нет, я уже почти созрел, но Жорик меня вовремя остановил, так что ничего предосудительного не стряслось. Даже не целовались. Проспали всю ночь на свежей шкуре убитой крысы под внимательной опекой Михи и Жорика. А наутро расстались, наметив место встречи. Только я честно сказал, что если и появлюсь, то только в выходные, а в какие точно и сам не знаю. Дина. Так звали девчушку. Обещала по выходным сюда наведываться, тем более я с легкой руки научил ее разряжать такие аномалии, типа карусели или мельницы. Так и расстались. Я ее немного проводил, но она твердо от моих услуг в качестве провожающего отказалась. Понятно, местные тайны, а они мне нужны. Улов моего уикенда не скажу, чтобы впечатляющий. Артефактами немного разжился, с девчонкой немного пообнимался, шашлыка поел. А главное, отработку совместных действий в группе с Михой Жорина хорошо сдали. Сегодня вот вечером решил в цивилизацию возвращаться. Точку встречи назначил, условия встречи прежние. Ну, кто не спрятался, я не виноват.